Глава 7. Злая пчела. Вахмурка затопил очаг в избушке, но через окно в светелку влетела оса по имени Атилка. У нее было красивое полосатое платье, но жалом своим она махала, как вертелом или шпагой. Вахмурка и Мухмурка в недоумении пожали плечами. «Как это невежливо не здороваться?» «Я ни с кем не здороваюсь, потому что осы в это время роятся. И не вздумайте мне грубить, будьте осторожны со мной!» Ответила сердитая гостья и улетела. «Это все-таки знакомая оса. К тому же мы теперь знаем, что у них происходит». Вахмурка стоял к печке спиной и за разговором не заметил, как пламя зацепило его за штаны. «Меня как будто все-таки укусило», — подпрыгнул Вахмурка. «Не может этого быть». «Посмотри на мои брюки». «Ай-ай-ай, придется нам шить новые», — посочувствовал ему Мухмурка. Он достал из домашнего сундучка сукно, иглу с большим ушком, катушку с нитками, раскроил материал и начал думать, как шить. «Прежде всего, надо с катушки сразу отмотать нитку такой длины, чтобы хватило на все брюки», — посоветовал хозяйственный Вахмурка и оторвал столько, что на катушке почти ничего не осталось. «А теперь остается вдеть нитку в иголку». Вахмурка нацелился ниткой на иголку, но иголка боялась, наверное, щекотки. Она все время уворачивалась и хихикала. «Ах, простите! Ах, простите!» Наконец, Вахмурке удалось вдеть нитку. «А теперь ты будешь держать выкройку, а я стану шить». Он сделал первый стежок, но поскольку нитка была длиннющая, Вахмурка выскочил с иглой на поляну и пошел к опушке леса, потом обратно к дому. «Так дело не пойдет», — заявил Мухмурка. «Такому шитью не будет конца. Давай поменяемся. Ты сиди у выкройки, а я возьму и покажу тебе, как надо с иглой обращаться». И Мухмурка начал свой стежок. Мгновенно воткнул иголку в сукно, вытащил ее с ниткой. Для того, чтобы крепко затянуть стежок, он выскочил из дома на поляну и помчался от ежевики прямо к землянике, от земляники дальше к бруснике, от брусники прямо к чернике. Смотрите, как у него быстро и ловко все получается. Но с краю поляны был трухлявый пень. Мухмурка нечаянно задел его. Из пня, размахивая жалами, как острыми шпагами, вылетел рассерженный рой во главе с Атилкой. Бедный Мухмурка даже не потер ушибленного места, не мог, так он бежал, а возмущенная Атилка за ним. Мухмурка иглу даже потерял, так торопился удрать. «Вот они!» — закричал Атилка. «Попались, грубияны! Ух, как они меня разозлили!» «Понимаю, почему ты с ниткой так быстро управился?» Успел пискнуть Вахмурка и кинулся под стол. «Неправда, не поэтому!» Возразил на бегу Мухмурка, ныряя в домашний сундучок. Удивленная Атилка огляделась вокруг и, никого не увидев, набросилась на брюки Вахмурки, разложенные для шитья. «Ой, как она их колола!» Сукно так и трещало, искры так и посыпались. «Кажется, я догадался!» — воскликнул находчивый Мухмурка, никогда не теряющий самообладание. Он изловчился и мгновенно продел нитку в осиное жало. «Ну, я вам покажу, грубияны!» — закричала Атилка, а сама колет, как иглой шьет. «Туда-сюда, туда-сюда, стежок за стежком, передним швом и задним швом, верхним и нижним». А потом нитку перекусила и сказала: «Ух, как я нажалилась! Ух, как я накусалась! Век будете меня помнить!» И улетела. Вот как у Вахмурки появились новые брюки.